11. Январь 15. Да, да, да. Полезным быть можно всегда и везде. Стоит лишь не о себе думать, но о благе других. Свет излучаемой аурой будет светить везде, где темень. А планета окутана мраком, потому так нужно служение свету и светом своим миру. Можно сказать, что гармоническое состояние ауры будет тому непременным условием. Если оно не достигнуто, то все слова, самые высокие и красивые, будут пустыми. Истинное служение может совершаться и без слов. Излучение ауры действует беззвучно. Словом воздействовать легче. Но при условии полного соответствия произносимого слова состоянием аурических излучений. Несоответствие порождает диссонанс разрушительный и в пространстве, и в ауре слушателя, и в самом говорящем. Потому при дисгармоническом состоянии духа лучше всего молчание. Каждая дисгармония поражает прежде всего носителя ее. Обет молчания имел большое значение для дисциплины духа. Если она достигнута, обеты не нужны. Не следует забывать спасительное воздействие молчания. Некоторые периоды жизни и даже дни лучше проводить в возможном молчании. Хорошо внутренне замолкнуть, когда аура имеет стремление волноваться дисгармонично. Каждое удержанное слово будет победой над собой. При омрачении обычно не говорятся слова светоносные. Потому лучше молчать. Если и говорятся, то они лишены света, то есть никчемны, не нужны и даже вредны. Потому вооружимся молчанием. Если скрежет антагонистических токов разрушает пространство или когда низшие оболочки волнуются бесконтрольно. Много лишнего и ненужного говорится в такие часы. К чему засорять пространство? Явим понимание состояния молчаливости, как броня защитная или узда на чувствах. Продвигаться к вершинам можно всегда и при любом состоянии сознания, надо лишь использовать его умело и продуманно.